Горький комок застрял в горле Анадеры. Вот оно что! Когда никак уже нельзя сохранить тайну, ученый-одиночка, слывущий чудаком, даже сумасшедшим, и пользующийся в научных кругах сомнительной репутацией, публикует в массовом еженедельнике сенсационную статью. Именно в массовом еженедельнике. Таким образом, с одной стороны, информация воспринимается с ограниченным доверием, как обычная для еженедельников погоня за сенсацией. Здесь все учтено, и смягчение удара уклончивым отрицанием официальных органов, и насмешливое отношение академических авторитетов к ученому со странностями. Хотя информация и из ряда вон выходящая, но воспринимается без особой тревоги, как мнение чудака. А выходка профессора в телецентре — блистательная концовка этой статьи. С другой стороны, люди все-таки прикоснулись к неизвестному им до сих пор факту. Теперь у них начнется адаптация к мысли «а может быть». Потихоньку будет вырабатываться иммунитет, как от вакцины, содержащей вредные, но ослабленные бактерии. «Сенсей сам по собственному подчину, говоришь», — сказала Надера. «Мне кажется, я начинаю понимать. Это человек, конечно, со странностями, но большой человек», — сказал Наката, опускаясь на стул. «У него нет семьи, это тоже существенно. У него нет никакого тяготения ни к высокому общественному положению, ни к славе». «Дело не только в этом», — категорически заявил Анадера. «Он действительно никогда не помышлял о престиже, для него это совсем не важно. Мне кажется, основную роль тут сыграло то, что ему было очень горько». «Горько?» — обернулся стоявший у окна Юкинага. «От чего?» «От того, что именно он сделал это открытие». Юкинага и Наката потрясенно смотрели на Анадеру. В наступившей тишине было слышно, как дребезжат оконные стекла. Теперь на небольшие толчки уже никто не обращал внимания. «Сейчас, — подумала Надера, — Тадакура-сан в полицейском участке. Этот большой человек. Конечно, его сразу освободят, тем более он был пьян. Ну а потом что он будет делать?» «Положим, профессор временно отвлек внимание общественности от нашего плана, от существования нашего штаба. Но неужели он к нам не вернется? Или он считает, что свое дело уже сделал?» «Он сам закрыл себе дорогу назад. Я никак не думал, что он способен на драку в телецентре», — грустно произнес Наката. «Но хочется, чтобы какая-то связь между нами сохранилась, и я думаю, она сохранится. Надеюсь, старик в Атарии все уладит». «А старик в Хаконе?» — нахмурился Анадера. «Туда сообщили?» «Ну что, вулканический пояс Фудзи с юга. Ах, да, извини, чуть не забыл». Наката испуганно посмотрел на Анадеру. «Мне час назад принесли. Ты еще не видел?» Выдвинув ящик стола, Наката вытащил сложенную в четверо газету и передал Анадере. В разделе объявлений одно было очерчено красными чернилами. «Тосио Онодере. Скончалась мать. Немедленно возвращайся домой. Старший брат». Это было так неожиданно, что Анадера даже не удивился тому, что в такую минуту не испытывает острой боли. «Много лет было твоей матушке?» — не глядя на Анадеру, спросил Наката. «Ты, наверное, давно ее не видел?» 68. «Нет, 69», — тихо проговорил Анадера. «После смерти отца она очень сдала. вероятно, сердце. «Съезди», — сказал Юкинага. «Твоя родина ведь на Кансае. Аэропорт Ханеда открыли. Билет на самолет достать невозможно». Наката протянул руку к телефонной трубке. «Из Ацуги в Итами ежедневно отправляется транспортный самолет сил самообороны. На нем и лети».